Устроившись в гамаке, я нашла телефончик ночного клуба «Розовый слон». Позвонила туда и, представившись репортером, рассыпалась в комплиментах и восторгах по поводу эффектного участия заведения в карнавальном шествии. Выпросила у потерявшего бдительность администратора номерок маркетолога, позвонила и ему тоже, наврала про готовящуюся публикацию и принялась выпытывать интересующие меня подробности. Дело шло не гладко. Маркетолог почему-то нервничал, делиться историей успеха не хотел и в итоге признался, что ничего об этом не знает. «Разве не маркетологи занимаются такими акциями?» — не поняла я. «Конечно, маркетологи». «А разве не вы маркетолог клуба «Розовый слон»?» «Конечно, я». «А разве не пару розовых слонов изображали две машинки в праздничном убранстве?» «Возможно. Не знаю, не видел». «Вы их не видели? А кто видел?» «Все видели, кроме меня». Расстроенный маркетолог издал такой тяжелый слоновий вздох, что я потянулась поправить кудри. Показалось, будто ветер из трубки их взлохматил. «Вас что, уволили? Вы бывший маркетолог?» «Меня повысили», — звыл мой собеседник. «До маркетингового директора». Собственник позвонил мне ночью, радовался, премию выписать обещал. «А я ведь ничего не делал». «Постойте, то есть эту прекрасную рекламу клуба придумал, оплатил и запустил неизвестно кто?» «Вот именно». «Ага. Я тоже приуныла. Кто же мне теперь даст контакты печатников, которые изготовили декоративные чехлы для машинок?» «Но как такое возможно? Анонимный благодетель-рекламодатель? Такого в моей практике еще не бывало», — раздраженно призналась я. «Ну, понимаете ли, у нас ведь очень специфическое заведение», — осторожно сказал мой собеседник. «Далеко не все наши клиенты готовы афишировать тот факт, что они являются членами клуба». «Буквально», — вернула я и тут же хлопнула себя по губам. «К чему такая неделикатность?» «Но у клуба есть спонсоры, меценаты, которые помогают его развитию и продвижению не ради самопиара», — продолжил маркетолог. «Вот я и думаю, возможно, эту рекламу организовал кто-то из наших щедрых тайных друзей». «А кто, вы не догадываетесь?» «Если бы и догадывался, не стал бы говорить». «Понятно. А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее тут называл». Пробормотала я, по примеру мамули, использовав цитату из фильма. «Спасибо. Извините за беспокойство. Всего вам доброго». Я закончила безрезультатный разговор и сердито стукнула кулаком по дереву. «Ишь, как скромны бывают состоятельные голубые! И как мне теперь искать этих застенчивых леголасов?» «Ой!» Каменно-твердый незрелый плод сорвался с ветки и нашел в себе Ньютона. «Дюха, ты чего яблоками кидаешься?» Я присмотрелась и в прорехах между разнообразной зеленью углядела бронзовый блеск. Судя по пыхтению, я могла бы подумать, что это самовар, когда бы не знала, что такого агрегата у нас тут нет. Мы пошло пользуемся электрочайником. «Зяма? Это ты там? Папа все-таки заставил тебя взяться за лопату?» Из-за шпалера виноградника, как из-за театральной кулисы, выглянул братец. Его загорелый торс блестел от пота, красивая физиономия обиженно кривилась. «Представь, а ведь я уже нашел нужный телефон и договорился об аренде экскаватора на завтра, но папуля сказал: «Никогда не откладывай на завтра то, что нужно было сделать вчера». Произнесли мы дуэтом. Да, это одна из армейских мудростей нашего дорогого родителя. Аргумент сокрушительный. Противопоставить ему можно только что-то бронебойное. Вот если бы Зяма въехал к нам во двор на том самом бульдозере, у него был бы шанс, а так... Лучше лопата в руках, чем бульдозер в небе, мог бы сказать папуля. «А ты не залежалась там в гамаке? Не хочешь немного поразмяться? Мало что так способствует повышению стройности, как спортивные упражнения с лопатой». Хитрый братец попытался передать мне эстафетную палочку-копалочку, но я на это не повелась. «Не могу, у меня срочный рабочий вопрос». Я перелегла в гамаке, чтобы не видеть страдающего Зяму с его принудительными землеройными работами, и продолжила поиск исполнителя оригинального рекламного заказа. Логично было предположить, что его выполнила какая-то местная компания. Не из Китая же везли в Крым эти чехлы. Дороговато бы вышло. Я пошарила в интернете, собрала контакты крымских печатников и обзвонила с полдюжины наиболее заметных контор. Всюду мне сказали, что такую работу еще не делали, но в принципе могут выполнить при наличии грамотного ТЗ и даже готовы предварительно обсчитать заказ. Дайте только габариты тех объектов, которые нужно декорировать. Габариты колхозных стогов были мне, разумеется, неизвестны, и я с большим удовольствием переадресовала эту задачу Броничу. Воображение тут же нарисовало милую сердцу любого наемного работника картинку, раскрасневшегося босса с матерным бормотанием в поте лица, собственноручно измеряющего душистые стога строительной рулеткой. Я злорадненько похихикала и не сразу услышала тихий зов. «Пс! Дюха! Пс!» Спеша обернуться на голос, я слишком резко дернулась и вывалилась из гамака на травушку-муравушку. Удачно вышло, и с портера мне открылся прекрасный вид на Зяму. Он тоже замер в низком приседе, в паре метров от меня, призывно посвистывая и подмигивая, как припадочный суслик. «Пс! Индиана Джонс!» Я подняла брови. Сигнал заслуживал внимания. Обычно я у Зямы индюшка или дюха. Индианой Джонсом братишка называет меня очень редко, только когда крайне нуждается в моей помощи и хочет подлизаться. Такое стечение обстоятельств упускать нельзя. Это момент, когда я могу чем-то поживиться. Ну и немного поизгаляться над великолепным старшим братом. Поунижать его и подоминировать. Вековечная мечта младшей сестренки. «Чего тебе, братец-козлёночек?» Зяма поморщился, но обидку проглотил. В ранние школьные годы Казимира нашего Борисовича влюбчивые одноклассницы писали ему записочки с обращением «Дорогой козий мир». И это, я считаю, должно быть увековечено в памяти народной. «Ползи сюда, только тихо. Стоп, ближе не надо». Я послушно подползла и остановилась, образовав в цветущих петуниях аллегорическую фигуру «разведчик-пластун». Замерла и язвительным шепотом поинтересовалась. «Ну чего тебе? Окопы тестировать будем. Пройдет ли враг в моем лице? Или, но, так сказать, пасаран? Нет, живо дуй к себе и принеси мне свою пряжную сумку, но только так, чтобы никто ничего не заметил». «Кто?» Я огляделась, машинально отмечая расположение на местности условного противника. По полю по обыкновению возился в летней кухне. Мамуля скрипела пером, вернее, щелкала кнопками клавиатуры виноградной беседки. Бабуля шуршала в малиннике. Алку с Акимкой не было видно и слышно. Должно быть, они спали. «И зачем тебе моя пляжная сумка?» «Потом объясню. Шевелись давай!» Я оценила нервозность тона братца и не стала с ним спорить. У него же лопата в руках. Сходила в дом и вернулась к гамаку, демонстративно зевая и обнимая подушку, под которой спрятала сложенную пляжную сумку. «Держи. А что?» «Стой там!» Зяма снова не дал мне приблизиться. «Никому не позволяй подойти, это крайне важно. Спиной повернись, смотри на дом». «Встань к лесу передом, ко мне задом!» «Не понимаю, что происходит», — пробормотала я. «Даже придумать ничего не могу, это жутко бесит». Но у родных моих проблем с фантазией не наблюдалось. Бабуля, увидев, как я нервно тискаю подушку, очень громко и крайне неделикатно посетовала. «Бедная наша Дюша! Ей катастрофически не хватает физического контакта. Боря, Варя! Смотрите, ваша дочь обнимает постельную принадлежность». Естественно, на меня тут же уставились три пары глаз. Зяма в окопе за моей спиной шепотом выругался. «Ничего, я ее не обнимаю. Я ее расправляю, там наполнитель скомкался». Обиженно объявила я и показательно побила подушку о ближайшее дерево. Закон всемирного тяготения вновь исправно сработал, и в Зяму прилетело очередное зеленое яблоко. «А вот это правильно, вот это хорошо», — одобрила меня, а неметкое яблоко бабуля. «Назови-ка подушку Денисом и вымести на ней свою злость, обиду и разочарование». «Я вымещу, а вы не подглядывайте», — потребовала я. «В конце концов, это наше с подушкой и Денисом глубоко личное дело». «Да, давайте будем деликатнее». Первым отвернулся папуля. «А также давайте будем потише», — досадливо попросила мамуля. «Я вообще-то работаю». «Молчим, молчим». Бабуля полезла глубже в колючие дебри. Я отшвырнула подушку и нырнула в Зямин окоп. «Так что тут у тебя?» «Вот». Братец сунул мне в руки изрядно потяжелевшую торбу. Заглянуть в нее я не смогла, молния сверху была застегнута. Взяла и непринужденно вышла за ворота, понятно? Там остановилась и ждешь меня. «Сумку не открывай», — быстро проинструктировал меня Зяма. «Я как бы выплеснула негативные эмоции и теперь иду на пляж за позитивными?» — уточнила я свою легенду. «За эмоциями купаться или топиться мне без разницы. Главное, выйди с сумкой со двора, не привлекая к себе лишнего внимания». Братец бесцеремонно потолкнул меня в нужном направлении. «Я буду через минуту». Теряясь в догадках и изнывая от любопытства, я выполнила полученные инструкции в точности, то есть двинулась прямиком по оригинальному маршруту «Гамак-калитка», попирая ногами цветочки и делая вид, будто так и надо. Озираться по сторонам я остереглась, чтобы не выглядеть подозрительно, но, кажется, мой маневр никто не заметил, кроме пчелок и бабочек, обращавшихся с душистыми цветочками куда бережнее, чем я. За калиткой я немного постояла, раздумывая, каким это волшебным образом Зяма намерен сбежать с трудового фронта. Он копал всего час, не больше. А папуля по армейской привычке наверняка обозначил объем и сроки работ как-то вроде от забора до заката. Зяме, конечно, будет позволено делать маленькие перерывы для удовлетворения неотложных нужд, но из поля зрения папуля его не выпустит. Я недооценила братца. «Ох, что ты наделал, Зяма!» — трагическим голосом вопросил во дворе папуля. «Кефирчику выпил, а что? Очень жарко. Он же был для окрошки!» «Кто там выпил кефир для моей любимой окрошки?» — встрепенулась мамуля в беседке. «Зяма? Вот пусть он и бежит теперь в магазин за кефиром, потому что я уже проголодалась и желаю обедать. Прошу прощения, виноват, исправлюсь». Гусарский щелчок каблуками, и через несколько мгновений мой хитроумный братец выскочил со двора, ухмыляясь, как чеширский кот, дополнительное сходство с которым ему придавали густые кефирные усы. «Какой ты коварный, Зямка!» — восхитилась я. «Угу, дай сюда». Братец забрал у меня тяжелую сумку и пошел с ней в гору. «Магазин внизу», — напомнила я. «Магазин подождет». Зяма на ходу оглянулся. «Ну, ты со мной или как?» Я догнала его и пошла рядом, заинтересованно прислушиваясь. В сумке что-то брякало и шуршало. «А куда мы?» «А сюда». Зяма залез на вросший в землю старый дзот, подобие здоровенного бетонного пня. «Отсюда мы увидим, если кто-то покажется, и сразу спрячем». «Что это?» Свистнула, открываясь молния. Я заглянула в сумку и ахнула. «Это что? Монеты? Старинные? Где ты их взял?» «Где взял, там больше нет», — заявил братец и вынул из сумки неровный темный кружочек. «Хотя надо будет еще покопаться и землицу тщательнее просеять. Я невнимательно смотрел. Из разбитого горшка могло еще что-то выпасть». Я тоже сунула руку в сумку. Выудила серо-коричневый черепок и попеняла братцу. «Горшок-то ты зачем разбил, варвар? Он же явно древний, ценный, не гипсовая свинка-копилка». «Я не бил его, он сам. Возможно, давно уже. Монеты от коррозии увеличились в объеме, горшочек лопнул. Подвинься». Зяма отсел, освобождая место между нами, и аккуратно высыпал на бетон нетипичное содержимое пляжной сумки. Там были черепки, корешки, комья земли и, да, кружочки из металла, которые трудно было определить на глаз. «Черепки и монеты выбираем и снова складываем в сумку», — деловито распорядился Зяма. «А рассортировать? Кружочки разного размера. Некогда сортировать, мне еще за кефиром бежать. Ну, хоть пересчитать монеты. Это можно». В четыре руки мы быстро выбрали из кучки земли обломки горшка и потемневшие шершавые денежки. Черепки не считали, а монет оказалось в общей сложности 56. «Какие-то они очень разные», — засомневалась я. «Одни большие, другие маленькие, различные толщины и даже, кажется, не все круглые. Разберемся». Зяма снова застегнул сумку и встал. «Теперь так, я в магазин, а ты, как ни в чем не бывало, домой. Торбу спрячь в своей комнате и никому ни слова, понятно? Минуточку». Я повесила сумку на плечо, погладила ее выпуклый полосатый бок и с вызовом посмотрела на братца. «Сначала давай договоримся, какая моя доля». «Какая еще твоя доля?» — возмутился Зяма. «Это я нашел клад на территории домовладения, собственником которого является наш папуля», — напомнила я. «Не говоря уж о том, что по закону любой клад принадлежит государству. А ты же знаешь нашего родителя. Он честно сдаст все найденное за положенные ему по закону 15%. Именно поэтому о кладе знаем только мы с тобой, Индиана Джонс. А Индиана Джонс бесплатно складами не возится. Ладно, твои 10%. 10% от чего? От того, что достанется мне. Ну уж нет, фигушки. 50-50 давай. Джонс, ты совесть ты имей. У меня семья, жена в декрете, ребенок маленький. И копал, кстати, я, а не ты. Ладно, твои 60%, мои 40. Мои 80, твои 20. Твои 70, мои 30. Индиана, ты треснешь, как тот горшок. Мои 75, твои 25. И вечно помни мою доброту. Хорошо, договорились, мне четверть. Я плюнула на ладошку, и мы с братцем торжественно пожали друг другу руки. Беги за кефиром, а я пошла перепрятывать наше сокровище. Зяма прищурился. «Не смотри на меня так», — хмыкнула я. «Во-первых, партнеры должны доверять друг другу. А во-вторых, если бы я хотела тебя бессовестно обмануть, то не предложила бы предварительно пересчитать монеты». «Вот, кстати, зачем я ему это предложила? Настоящий Индиана Джонс поступил бы умнее. Эх, многовато у меня простой человеческой порядочности». Зяма дробно протопал вниз по ступенькам, а я вернулась во двор с тем же самым невозмутимым видом, с каким выходила. «Дюша, ты уже вернулась?» — удивился папуля. «Не стала купаться, вода сегодня холодная». Соврала я и проследовала в нашу с Денисом комнату. Милый еще не вернулся, и слава богу. Мой любимый полицейский майор наверняка не одобрил бы попытку нарушить закон, утаив от государства найденный клад. «А кто сказал, что мы его утаим?» Пробормотала я вслух, как будто полемизируя с отсутствующим Кулебякиным. «Мы сдадим, но чуть позже, когда разберемся, что нашли и сколько это стоит. Я, конечно, доверяю нашему государству, но не зря ведь говорится. Доверяй, но проверяй». Проверять за неимением других источников я полезла в интернет и очень правильно сделала. Раскопала очень поучительную историю, укрепившую меня в нежелании бежать, теряя тапки, сдавать родному государству Зямину находку. Оказывается, в 2007 году на горе Тепеоба дачники уже обнаружили один клад. В глиняном сосуде лежало более 10 тысяч монет середины XVI века и сплава меди и серебра общим весом почти 6 килограммов. Нумизматическая стоимость этого клада приблизительно оценивается в 100 тысяч долларов. А нашедшие его везучие дурачки сдали 6 кило древних денег в Феодосийский музей за вознаграждение всего в 10 тысяч украинских гривен. Вот же, наверное, не весело было этим находчивым потом, когда они узнали, как их обмешулили. 10 000 гривен вместо $15 000, по-моему, можно констатировать, что государство тех дачников-кладоискателей бессовестно обмануло. Правда, то было другое государство. Теперь то Крым российский, но я бы все-таки не стала рисковать нашими зямой процентиками. Я поделилась информацией и соображениями с вернувшимся братцем, и он всецело меня поддержал, еще и отметил многочисленные совпадения. Гора Тепеоба, дачники, клад в кувшине. Как про нас все право слово. Но надо постараться, чтобы на этом наше сходство с теми лохами закончилось. Джонс, тебе задание. Выбери из сумки несколько монет в наилучшем состоянии, сфотографируй их и пришли мне на электронную почту. Есть у меня знакомый нумизмат. Попрошу его взглянуть на снимки. Обед готов. Прошу всех к столу. Суровым тоном, более подходящим для объявления войны, возвестил папуля во дворе. Он ужасно не любит, когда кто-то опаздывает к столу. После обеда отщелкаю денежки. Пообещала я братцу и заныкала сумку с кладом под кровать. «Не самое надежное укрытие», — нахмурился Зяма. «Точно. В детстве мы с ним подобранных на улице котяток и щеночков под кроватями в детской прятали». И ни разу такого не было, чтобы папуля с мамулей контрабандных зверушек не обнаружили. А куда же их? Я села прямо на коврик и всерьез задумалась. Наш летний дом далеко не Форт Нокс. Погреба тут нет, чердак еще не достроен и просматривается весь насквозь. А единственная небольшая кладовка оккупирована папулей под провиантский склад. Причем порядок там наш экс-полковник навел военный, идеальный. У него все банки, склянки, коробки снабжены наклейками, пронумерованы и учтены. Можно, конечно, втиснуть в общий ряд солений 3-литровый баллон с этикеткой «Монеты неопознанные, 56 штук, клад 2020 года обнаружения». Но нет шансов, что родители пополнения не заметят. А сейфа у нас тут, конечно же, не имеется. У Алки есть чемодан для ручной клади с кодовым замочком. Припомнила я. «С ума сошла!» — ужаснулся Зяма. «Алочка в нашей комнате все сверху донизу антисептиком обработала, все вещи антибактериальными салфетками заполировала, а ты предлагаешь притащить туда вырытые прямо из земли монеты, которые кто только в руках не держал, еще и 500 лет не прошло. Ты вообще знаешь, что средневековая Феодосия была нулевой точкой, откуда началось распространение по Европе черной чумы?» «Так какого демона мы использовали мою любимую пляжную сумку?» — расстроилась я. «Она же холщовая, ручки веревочные. Фиг ты это все нормально продезинфицируешь. Даже кипячение невозможно, ткань полиняет». «Прости, не сообразил сказать тебе взять пластиковый пакет», — повинился Зяма. «Но я куплю тебе новую сумку на деньги и свои доли сокровищ». Я повеселела. У Зямы тонкий художественный вкус и потрясающее чувство стиля. Из тех вещичек, что дарил мне он, ни одна не осталась без восхищенного внимания публики. А эту полосатую пляжную сумку я купила за бесценок на развалах вещевого рынка, так что ее мне не жалко. «К столу!» — повысил голос наш кормилец, что прозвучало как «к барьеру», и провокационно добавил: «Кто придет последним, будет чистить кастрюлю». И никаких последних, ясное дело, не оказалось. Зяма примчался первым, а я, мамуля и бабуля пришли голова к голове, как тройка лошадей. После обеда Зяма приятно удивил папулю, без понуканий продолжив копать канаву. А я заперлась в нашей с Денисом комнате и стала фотографировать монеты из сумки. Снимки получались не очень качественные, потому как старинные монеты были не фотогеничные, темные, некоторые даже с прозеленью, все в каких-то наростах и наплывах. Их бы почистить, прихорошить перед фотосессией, но как? Во-первых, нечем. У меня из чудодейственной химии с собой только жидкость для снятия лака. Во-вторых, не рискнула бы я эти древние тугрики тереть и скоблить, опасаясь их испортить. Отщелкала с десяток кружочков в натуральном виде. Будем надеяться, Зямин нумизмат в досточной степени профи, чтобы распознать истинную сущность и ценность этих корявых кружочков. После тихого часа, который у маленького Акимки чудесным образом затянулся, мы с Алкой сбегали к морю. В нашей укромной бухточке по-прежнему было безлюдно. Перевернутой лодки уже не наблюдалось, а волны совсем улеглись. Искупавшись, мы прогулялись по берегу в поисках каких-нибудь обломков недавнего кораблекрушения, но ничего не нашли. Зато глазастая Трошкина обнаружила на линии прибоя монету и так обрадовалась. «Пиастры, пиастры!» Я отняла у нее кривой кружочек, поменьше и потоньше тех, что таились в моей пляжной сумке под кроватью. Потерла его песочком, счистила коричнево-зеленый налет и безошибочно определила номинал. Обыкновенный российский рубль. А вот еще. Алка, везучка такая, высмотрела в песке и водорослях еще монетку, подышала на нее жарко, страстно и азартно, потерла бантом с трусов купальника. «Это не русская». «Не русская», — согласилась я, посмотрев. «Украинская. 25 чего-то там». «Копеек», — огорченно подсказала Алка, ногтем склопнув с тускло-желтой монеты микроколонию ракушек. «Эх, нет бы что-то старинное найти, да? Генуэзских времен или даже древнегреческих. Кто ищет, тот всегда найдет», — уклончиво ответила я. Обнадеженная Трошкина прошлась по полосе прибоя в низком приседе и, надо же, нашла еще три монеты. Две украинские, одну нашу. «Ах, как это романтично и увлекательно!» Засверкала глазами мамуля, когда мы вернулись на нашу гору, и Алка похвасталась домашним своими находками. «И ведь сейчас самое время для подобных поисков, да, Боря? Берег еще пуст, и каждый гость дорог. Море с готовностью складывает к нашим ногам сокровища. Смотрите, что у меня есть. Хотите, берите». «Что, сюда еще не дошла курортная мода гулять по берегу моря с металлоискателем?» — удивился папуля. «Точно, металлоискатель! Вот что нам нужно, Алочка!» Вдохновленная мамуля приобняла невестку за плечики и увлекла в беседку, заменяющую ей рабочий кабинет. «Посмотрим-ка на Авито». «Авито, отстой! Боря наверняка знает, где можно купить списанное армейское снаряжение!» — крикнула им вслед бабуля и задумалась вслух. «А где бы взять муравьиную кислоту?» «У муравьев?» — резонно предположила Зяма, выходя из их салкой комнаты с Акимкой на руках. Малыш прекрасно выспался и довольно гукал. «А кто у нас тут такой славненький? А кто у нас тут такой хорошенький?» Засюсюкал папуля, автоматически складывая пальцы козой рогатой. «А зачем кому-то понадобилась муравьиная кислота?» «Для чистки старинных монет, Боря», — отозвалась бабуля уже из летней кухни. Зяма вздрогнул и чуть не выронил малыша. В голубых глазах у обоих одинаково всплеснула паника. «Спокойствие. Только спокойствие». Я забрала у перепуганного братца перепуганного ребенка и покачала племянника, успокоительно приговаривая, как детский стишок. «Ты, Зяма, не волнуйся, на море мы ходили, монетки там нашли мы, копейки и рубли». «Да?» Братец нахмурился и продолжил мой стишок. «А чистить их зачем же? Бабуля вот сказала, старинные монеты. Она это о чем?» Я улыбнулась размеренно встряхиваемому Акимке и успокоила его папочку. «Российские копейки, украинские гривны, они в воде лежали и ржавые совсем». «Боря, можно я возьму лимонную кислоту?» — покричала из кухни бабуля. «И соду». «И кислоту можно, и соду, если не всю, я кексы печь буду», — отозвался папуля и забрал у меня малыша. «А кто у нас так хорошо поспал и, вероятно, хочет кушать?» «Кушать подано». Из беседки приплыла Алка, забрала ребенка и ушла с ним в комнату. «Значит, лимонная кислота и сода», — нашептал мне на ухо успокоившийся Зяма. При случае выясни у бабули точный состав и способ его использования. Это нам может пригодиться». «Угу», — согласилась я, и мы с братцем разошлись в разные стороны, как два разведчика после конспиративной встречи. Зямка еще спросил меня нарочито громко. «А ты, Дюха, что же, не вступаешь в клуб женщин-кладоискательниц?» «Мне пока некогда. Я позже примкну», — пообещала я и тоже скрылась в своей комнате. Надо было завершить фотосессию с монетами до возвращения Дениса. Вечером поднимается ветер, раздувает алый парус солнца, и оно скатывается с нашей кручи с ускорением, летит в пропасть у подножия дальних зубчатых гор. Юнки задерживают его на секунду, другую, но остановить не могут и не хотят. С грозой синоптики опять промахнулись, но закат в Крыму непременно по расписанию. Солнце, горы и море — здешние короли. И точность, их вежливость. А вот майор мой не король. Нет, совсем не король. Кулебякин вернулся, когда уже совсем стемнело. Папуля, наш главный, успел объявить отбой. Все разошлись и улеглись, но из-за жары оставили открытыми двери в комнаты. Барклай не преминул этим воспользоваться и попытался составить мне компанию в кровати, но был из нее выпихнут, обиделся и ушел спать под столом на улице. Денис поскребся в косяк. «Инночка, спишь?» «Спала», — без укора ответила я и встала с кровати. «Ты голодный? Накормить тебя ужином?» «Накормить, напоить, спать уложить», — обрадовался милый. «Расспросить и выпытать, куда ты слинял от меня на весь день?» Мысленно дополнила я план действий. Расспрашивать и пытать любимых мужчин суровых профессий лучше всего в постели или за столом. Так всегда делала наша мамуля. Так поступаю и я. Заботливый папуля оставил для Дениса большую порцию овощного рагу и печёночно-гречневых оладий. Я все это добросовестно разогрела и разделила между Милым и его четвероногим другом. Барклай не зря базируется под столом. Мимо него ни одна съедобная крошка не пролетит. Минут пять ночную тишь оглашала только сдвоенное чавканье и звон столовых приборов. Я терпеливо ждала, когда Кулебякин насытится, понимая, что голодный он мне ничего не расскажет, просто не сможет говорить с набитым ртом. Наконец Денис сложил нож и вилку выразительным крестом, потянулся за компотом, опустошил стакан, пристукнул им по столу, явно требуя повторить, и пока я наполняла емкость, заново протянул. Да, ну и денёк выдался. Отпуск называется. «Расскажешь мне?» Я поставила кувшин и, освободившейся рукой, подперла подбородок. «Имелось в виду... «Расскажешь мне сам, добровольно или под пытками?» Кулебякин все понял правильно и не стал забираться. Утром позвонил наш басурман. «Полковник Татаринов?» «Он самый ирод. Послал меня к местным, сказал помочь, если получится. А не получится, не страшно. Вообще-то нам это все нафиг не нужно. Официально мы бы и не ввязались. Очень удачно, мол, что я физически тут, а вроде как и не при делах, потому как в отпуске». «Мне уже интересно. Я оценила тонкое кружево бюрократических хитросплетений». «А то. История прям киношная». Денис потянулся и сам налил себе еще компоту. «Я бы тебе ее, конечно, не рассказал, кабы был при делах, а так, да пожалуйста. Короче, у них тут ограбили банк». «Да ладно». Я искренне удивилась. Пыльная сонная Феодосия будто встряхнулась и преобразилась в героический дикий запад. «Как ограбили?» «Это всем интересно». Денис хлебнул компоту. «И никому не понятно. Вот слушай, есть тут один мелкий местный банк, тут только мелкие местные и есть», — кивнула я. «Крупные российские в Крыму не работают, санкции же». «Не перебивай». Кулебякин поднял палец. «Этот банк некоторое время назад перестал быть мелким местным и вошел в состав крупного российского. Как уж там они это провернули, кто кого купил, я не в курсе, не вникал, если честно. К Короче, вывеска на фасаде еще висит, но по сути этот банк уже совсем не тот, каким был раньше. А в нем хранил свои активы один интересный чувак, которому раньше чуть ли не половина Крыма принадлежала. А в 14-м году, когда власть переменилась, он отсюда сдернул, но все свое забрать не сумел. «Конечно, если это недвижимость. Она тоже», — кивнул Кулебякин. «Но не только. У мужика этого, назовем его мистер Иксенко, в здешнем банке золотишко хранилось». «Золото? Настоящее? В слитках, с пробами?» «Много? Ну, как сказать, примерно центнер». Я присвистнула. Барклай, после трапезы удалившийся под стол, застучал там хвостом, показывая, что он с нами. 100 кило золота. Это же сколько в денежном выражении?» Денис пожал плечами. Я не выдержала, вытащила мобильник, посмотрела в приложении Сбербанка стоимость драгметаллов и приблизительно пересчитала в уме. «Примерно 450 миллионов рублей». «Но в золоте», — напомнил милый. «А это 100 слитков, каждый из которых по объему примерно как большая плитка шоколада. Общий вес груза — центнер. Острые углы, брезентовые инкассаторские баулы для транспортировки не годятся». «А, так была транспортировка?» «В том и суть. Мистер Иксенко, он по-прежнему против присоединения Крыма к России. Что уж говорить о присоединении к российскому банку его личного золотого запаса. Короче, мужик ждал, пока власть опять поменяется. Не дождался. И созрел для того, чтобы золотишко свое забрать. Выразил он это желание, оформил его должным образом и прислал за грузом специальный транспорт, свой личный броневик. И...» Я поняла, что мы подходим к кульминации, и поторопила рассказчика. «И он пропал?» — скучно ответил Денис. «Так себе из него сказитель». «Кто?» «Я потеряла нить». «Никто, а что? Броневик с грузом золота». «Как это пропал?» «Хотел бы я знать». Кулебякин зевнул и заговорил с ускорением, явно торопясь закончить рассказ и переместиться в постельку. «Транспорт с украинской территории пришел вчера. Машина, водитель, два охранника. Задерживаться они не собирались, хотели управиться одним днем. Отдыхать не стали, водички только попили, приняли груз и отчалили. Аривидерчи, Фео». «И что?» «И все. На пограничном посту так и не появились». Денис опять зевнул и встал из-за стола. «Я спать». «Да как же, размечтался!» Я стукнула кулаком по столу. Барклай из портера вопросительно тявкнул. «Всем сидеть! Рассказывай, как пропал броневик». Майор Кулебякин со вздохом опустился на стул, потянул из кармана мобильника и открыл в нем карту. «Смотри, вот банк. Вот так поехал транспорт. Вот до этого места его перемещение точечно фиксировали камеры наблюдения. Но их же в этом городе очень мало. Короче, вот сюда машина точно дошла и по графику. А потом как испарилась. А что это за место?» Я забрала у Милова его телефон, чтобы увеличить и поворочить спутниковую карту. «Канава какая-то?» «Карта не свежая, там теперь не канава, а развязка. Такой мост над дорогой. Укромное место и довольно темное. Самое то для засады». «Думаешь, была засада?» Мое воображение живо нарисовало преступных ковбоев с платками на лицах, раскручивающих лассо при виде приближающегося фургона с золотом. «Вообще не знаю, что думать», — признался опытный эксперт-криминалист. «Что, никаких следов?» «Следов-то навалом. Вообще каких угодно. Неподалеку вчера была точка сбора участников карнавала. Так что под мостом образовался натуральный хламовник. Бумажки, тряпки, ленты, чешуя из фольги, синие перья и зеленый мех. Чего только нет. Отпечатки шин, ног, лап, даже русалочьих хвостов. Следы протекторов фургона тоже там, он точно стоял под тем мостом. Дальше непонятно, но ни одна из городских камер этот транспорт больше не видела». «А как он выглядел?» «А никак. Без всяких опознавательных знаков. Просто белый фургончик, микроавтобус, совершенно неприметный, если не обращать внимания на усиленную базу». «И охранники не выходили на связь?» «Не, Искать транспорт начали только через 6 часов, когда он не прибыл в расчетное время на границу. Я немного подумала и заявила. Если хочешь знать мое мнение, это все мистер Эксенко сам устроил. Золотишко упер и припрятал, а теперь еще и претензии коварно выкатит. Мол, ограбили его на российской территории, ай-яй-яй. Звучит логично. Денис опять поднялся и, не дождавшись протестов с моей стороны, мигрировал в комнату. Я слышала, как Милый укладывается, но не спешила к нему присоединиться. Какой смысл? Во-первых, он смертельно устал. Во-вторых, все равно у него целибат. Пусть хоть спокойно поспит. Или нет? Я тихо вошла в комнату, склонилась над уже посапывающим Кулебякиным и строго сказала ему в ухо. «А ведь ты мне не все рассказал». Это был чистый блеф, проверка на вшивость. И Милый ее не прошел. «Ладно, ладно». Денис перевернулся на спину и, заслоняясь от меня ладонью, словно я, любимая и любящая, могла причинить ему какой-то вред, выложил недосказанное. Начальник службы безопасности того банка и их главный спец по логистике тоже пропали. Что значит пропали? Не вышли на работу? Исчезли? Испарились? Концы в воду? Ага, как раз в воду. Милый свернулся калачиком и размеренно засопел. У меня в голове что-то щелкнуло, раз и два. Пара пазлов сошлась. Я беспощадно потрясла любимого за крутое плечико. «Эй, погоди, не спи. Ты же не хочешь сказать, что пропавшие ребята из банка, начальник безопасности и спец по логистике, те самые, которые на лодке перевернулись?» «Как раз они». Я только руками развела. «Какой сюжет! Однако мощно закручено!» Ответил на это откровенно присыщенный криминальными сюжетами полицейский майор. Ночью было жарко, и мы оставили дверь комнаты открытой. А под утро погода переменилась, подул холодный ветер, и я замерзла. Надо было встать и взять в шкафу одеяло, но просыпаться не хотелось. Поэтому я в полудреме приняла полумеры. Не открывая глаз, кое-как сложила вдвое плед, которым укрылась с вечера, и вытянулась в струнку, чтобы уместиться под получившимся длинным узким прямоугольником. Уместиться-то я уместилась, но не согрелась, и вместо того, чтобы встать уже за одеялом, продолжила действовать в странной логике сна. Сложила плед еще вдвое и свернулась под ним калачиком. На какое-то время это помогло. Я снова уснула, но потом опять стала подмерзать и... Вот именно, свернула свою попонку еще раз вдвое. И, не ограничившись этим, стала жалобно поскуливать и ползать по кровати в поисках источника тепла, который, я это точно помнила, у меня тут был, лежал буквально под боком. Я же не знала, что заменяющий мне большую грелку майор Кулебякин тихо встал и ушел по своим служебным делам. Даже успел съесть ранний завтрак, который на скорую руку приготовил ему и Барклаю папуля. Папуля-то с Барклаем и услышали мой тоскливый скулёж. Сочувственно поинтересовался пес, прискакав к моей постели первым. «Дюшенька, что это ты делаешь?» После короткой паузы человеческим голосом спросил, полагаю, то же самое папа. Я открыла глаза, увидела близко-близко черный кожаный нос и вовремя увернулась от красного мокрого языка. «Фу, Барклай, фу!» «Деточка, ты в этой клетчатой тряпочке похожа на черепашку». Уяснив, что со мной по большому счету, если не вдаваться в дебри психиатрии, все в порядке, умилился папуля. «И так смешно ползаешь». Я осознала, что стою на четвереньках, а на спине у меня попоной лежит сложенный в четверо плед. «Это какое-то новое упражнение для осанки?» Не унимался мой заботливый родитель. «Помню, в детстве ты ходила с толстой книгой на голове». «Это модная йоговская тема. Поза называется «собака мордой вниз». Авторитетно объяснила мамуля, возникая на заднем плане нашей жанровой картины маслом. В дверном проеме она смотрелась как в персональной раме, Кисейное платье пронизано розовым утренним светом. В руках букет чертополоха. «Зачем же упражняться в комнате? Выходи, я постелю тебе коврик на травке. Сегодня прекрасное свежее утро», — любезно предложил папуля. «Там, наверное, роса». Отговорилась я и нервно дернулась, сбрасывая со спины матерчатый сверток. «И вообще, я уже почти закончила». «Тогда через 15 минут приходи завтракать», — уже деловито сказал он и удалился. На завтрак мне были поданы горячие вафли с медом и деревенскими сливками. «Специально для тебя, Дюша», — сказал папуля, наливая мне кофе. «Бельгийские вафли напоминают черепаший панцирь». Он подмигнул мне и удалился на зов мамули, которая трагическим шепотом, чтобы не разбудить внука, выкрикала мужа из своей комнаты, требуя помочь ей найти какой-то ремень. «Зачем ей ремень?» — задумалась я, укусив изумительно вкусную вафлю. Нас с братом отродясь не пороли. Это было не в традициях нашей семьи. «У меня другой вопрос. Почему это вафли только для тебя?» Обиженно поинтересовалась, плюхаясь на соседний стул, Алка. «Не для меня». Я придвинула к ней тарелку. Правильнее сказать, в мою честь. Это я в роли сонной черепашки навела папулю на мысль приготовить вафли, которые похожи на панцирь. «Роль сонной черепашки?» — заинтересовалась Трошкина. Рот она моментально набила вафлями, поэтому посимофорила мне бровями, мол, рассказывай, что у вас за ролевые игры. Я поведала подружке, как сомнобулически ползала по кровати с попонкой на спине, и Алка захихикала. «Представляю, как это выглядело. Жаль, что ты в этот момент была одна. В паре с Денисом смотрелось бы и вовсе потешно». Я тоже представила себе эту сцену. Как я и Денис, жалобно повизгивая, ползаем друг за другом, будто принакрытые попонками новорожденные слепые слонятки. Хотя слоны вроде зрячими рождаются. И тут меня как молнией ударило. Словно ньютоновским яблоком, зеленым, зимним, сорта Семеренко, по темечку садануло. Я аж подпрыгнула, едва не перевернув стол. Тарелки заплясали, и кружка с кофе опрокинулась. «Что? Что случилось? Тебя оса укусила?» — испугалась Трошкина. На прошлой неделе Зяму как раз во время завтрака цапнула оса, которой он опрометчиво отказался уступить свой бутерброд с мармеладом. Ох, крику было! От Зямы, разумеется. Оса-то молча рухнула кверху лапками. Должно быть, ее убило акустическим ударом. А может, папа добавил в мармелад что-то такое, совершенно отпадное для ос. «С него станется, он же кулинар-изобретатель». «Не оса!» Я встала и сбегала за тряпкой, чтобы истребить кофейную лужу. «Слоны!» «Слоны?» Трошкина огляделась. «Какие слоны?» «Розовые!» «Розовые слоны?» Алка нашла взглядом папулю, он как раз вышел из комнаты. Подозрительно нахмурилась. «Борис Акимович, что вы добавили в вафли?» Инке мерещатся розовые слоны. «О, это классика галлюцинаций!» Одобрила, возникая вслед за мужем, мамуля. Своим появлением прояснила вопрос с ремнем. Он охватывал ее талию. Мамуля облачилась в песочного цвета брючный костюм в стиле сафари, заплела косу, перетянулась ремнем и выглядела как Лара Крофт, расхитительница гробниц, 20 лет спустя. Я не придумала повода для такой экипировки, поэтому прямо спросила. «Мам, ты куда собралась?» «За металлоискателем?» — ответила родительница и браво вздернула на одно плечо щегольской кожаный рюкзачок. «Боря договорился. Нам его дадут на 2 дня. А сейчас съезжу, заберу». Уже совсем в образе она браво козырнула, развернулась на месте и зашагала к калитке пружинистой походкой морпеха. «Осторожнее на поворотах!» — строго крикнул ей вслед папуля. Он не одобряет мамулину водительскую манеру. Ее только фанаты этапа «Формулы-1» в Монако одобряют, я думаю. Серпантины мамуля проходят на головокружительной скорости. «А как же я?» — огорчилась Алка. «Покормишь Акимку, отдашь его деду. Вернусь, пойдем испытывать металлоискатель». оглянувшись на ходу, успокоила ее мамуля и исчезла за воротами. «Ну, еще час-полтора Ким поспит», — пробормотала Трошкина, взглянув на наручные часы. 100 лет она их не носила. Пользовалась, как все, вместо часов мобильником. Но с появлением малыша раскопала в закромах старые бабушкины часики. И под Зямина восторженное аханье «Винтаж, винтаж!» чуть ли не имплантировала их себе, навсегда поместив на запястье. Часики-то и впрямь отличные. Мало того, что золотые, так еще и противоударные и водонепроницаемые. Алка их даже на время купания в море не снимает. «Сгоняем на пляж», — предложила мне подружка. «Давай», — согласилась я, думая о своем. «Только мне один звоночек надо сделать. По дороге сделаешь, чтобы времени не терять», — решила за меня Алка и побежала за своими пляжными вещичками. Я тоже сходила к себе, надела купальник и, посетовав на то, что пляжная сумка занята непрофильным активом в виде ископаемой наличности, набросила полотенце на плечи, как палантин. «Обойдусь без ручной клади. Телефон только в карман сарафана суну». «Давай через крепость», — спросила Алка, едва мы выскочили за ворота. И, не дожидаясь ответа, припустила к любимым руинам. Древние крепости ощущаются как-то вне географии. Неважно где — в Крыму, Грузии, Италии, Франции, Чехии, Турции, на Кипре — они выламываются из современности и работают как порталы то ли в прошлое, то ли в сказку. Каждый старый камень кладки — артефакт, хранящий в себе спрессованного крылатого дракона. Каждая трещина — замочная скважина, возможность подсмотреть и подслушать, ощутить и вспомнить. Звон браслетов, шорох льняного подола, тяжесть кувшина на плече. В нем колодезная вода. Выпуклый глиняный бок холодит шею, солнце слепит глаза, трещат цикады, непробудно дремлет берег. Лето, лето. «Ну ты чего?» Трошкина, далеко ускакавшая по кривой тропинке, на очередном повороте оглянулась, мол, нельзя ли побыстрее. «Не тормози, я догоню». Я показала подружке извлеченный из кармана мобильник. Пусть думает, я остановилась, чтобы спокойно побеседовать и в процессе телефонного разговора не сверзиться с кручи. Алка пожала плечами и побежала дальше, а я присела на теплый камень и нашла в телефонной книжке нужный номер. Нет, я не споткнуться боялась. Я просто не хотела, чтобы кто-то, даже лучшая подруга, услышал этот мой разговор. Как говорится, дружба дружбой, а пироги врозь. «Детективное агентство «Версия»?» С важностью ответил мне знакомый мужской голос. Можно сказать, шаляпинский бас. Его владелец по паспорту Федор Иванович Шаляпин. Разумеется, не тот, который певец. Даже не родственник. Просто тезка. Спасибо любящим родителям. «Федя, вольно, это я», — коротко хмыкнув, сказала я в трубку. «Машка на месте?» Машка — это Мариэлла Викторовна Гурковская, наша с Федей подружка, его, конечно, более близкая, и основатель детективного агентства «Версия». Подробнее читайте об этом в романе Елены Лагуновой «Собачьи танго». По сути, они с Федей равноправные партнеры, но деньги на дело принесла в клювике Машка. Ей любящий папа, владелец банка, щедро подбрасывает на булавки. Вообще, Федя с Машей — колоритная парочка. Он маленький, рыжий, похожий на простодушного голубоглазого хоббита, но при этом бывший лейтенант полиции. Она — анекдотичная тюнингованная красавица-блондинка, но при этом далеко не дурочка и с такой деловой хваткой, какой не было даже у ее тёзки из сказки про медведей. Ну, вы помните ту сказочную Машеньку. Она и кашу съела, и мебель покрушила, и никакой ответственности за содеянное не понесла. «Маш!» — вместо ответа покричал Федя. И через несколько секунд в трубке раздался нежный голос. «Инка, ну наконец-то! У нас, между прочим, для тебя работенка имеется, а ты пропала. Официально я в «Версии» не работаю, но частенько помогаю ребятам в их расследованиях. Не безвозмездно, конечно, но... Тс, не говорите об этом налоговой. «Маша, Федя, есть дело на миллион», — объявила я, не размениваясь на оправдания и реверансы. «Рублей, долларов, евро», — тут же деловито уточнила дочь банкира. Вообще-то я выразилась фигурально, но речь о реально больших деньгах. «Вопрос, вы в деле? Или чем-то очень заняты и не сможете составить мне компанию на здешних торфяных болотах?» «А в Крыму разве болото?» Машенька отсылку к собаке Баскервилей не уловила. «Смотря в чем помочь», — ответил по существу осторожный Федя. «У тебя какой-то странный голос. Прости, я прямо спрошу. Предполагается, что мы будем расследовать преступление или совершать его?» «Как плохо ты обо мне думаешь, Федор», — обиделась я. «Конечно же, мы будем расследовать преступление, хотя бы потому, что совершить его повторно не получится. Все уже украдено до нас». «Что именно украдено?» — деловито уточнила Маша. «Сначала договоримся, как делим вознаграждение». «Поровну на троих?» «Это простодушный Федя. Из общей суммы тебе 10% агентских за принесенный заказ, минус наши затраты и накладные расходы, а остальное поровну». «Это практичная дочь банкира». «Маша, договорились. Теперь внимательно слушайте». Я поозиралась. Вокруг никого, кроме возбужденно стрекочущих цикад, не было. Но я все-таки прикрыла трубку ладонью. На днях Феодосии ограбили банк. Украли центнер золота в слитках. «Как украли?» — ахнула Маша. А Федя деловито потребовал. «Подробности давай». Я дала, а потом добавила. Похоже, я догадалась, за какую ниточку надо потянуть, чтобы распутать это дельце. «Тогда командуй», — коротко ответствовала Маша. И я скомандовала. «Во-первых, найдите выход на этого мистера Иксенко. Это мы быстро, я попрошу папу, он поможет», — согласилась банкирская дочка. «Во-вторых, договоритесь с этим мистером о поиске его сокровищ за достойное вознаграждение». «Это я сама сделаю, можешь не беспокоиться, договорюсь», — пообещала Маша. «В-третьих, живо гоните в Крым», — закончила я. «Все остальное по прибытии». «Будем у тебя через 6 часов», — пообещал Федя. «Через 7», — поправила Маша. «Мне нужно чемодан собрать. Все-таки на курорт отправляемся». «Инка, что у вас там за погода, как море?» «Штормит», — лаконично ответила я, имея в виду не столько волнение водной стихии, сколько крутизну захватывающих событий. «Инка!» — донеслось снизу. «Все, мне пора, до вечера». Я закончила сеанс связи с товарищами-детективами и ответно прокричала Алке. «Иду!» И действительно пошла к морю, строго-настрого, запретив себе думать о чем-либо, кроме отдыха. Дела подождут, приедут ребята, соберется наша сыщицкая банда, и будет вечер мудренее утра. «Правильно мыслишь», — прошелестело мне кривое оливковое дерево. «Суета напрасна», — свистнул ветер в сквозном проеме старой стены. «Ты, детка, в Крыму. Этот берег, это море. Они были, есть и будут всегда. Все сиюминутное здесь стремительно быстро. Тут время меряют веками, думая о вечном или вообще ни о чем. Живи здесь и сейчас. Ни о чем не переживай. Сбрось с сердца камень, с каждого сердца по камню, и вот она, крепость».